24. Уильям Рэндольф Хёрст, безусловно, знал, как принимать гостей. Его столовая напоминала залу средневекового замка с гобеленами на стенах и фресками из библейских сюжетов на потолке. Люстры были из венецианского стекла XVI века, но мерцали крохотными электрическими огоньками. Мраморный же камин был такой величины, что Алек мог при желании войти в него, не нагибаясь. Все это кричаще пестрое и какое-то неотдерганное, как будто декораторы Хёрста до этого порыскали по Европе, хватая весь этот антиквариат без разбора и без торга. Обед, тем не менее, был поистине безупречен. Омар Вандербильт, куропатка шофруа, а на десерт сакре де глас в форме гранд-отеля. По сути, это была первая приличная трапеза, которую Алику довелось вкушать со дня побега из дома. Боврель пунктуально отведал каждое блюдо и теперь, свернувшись клубком, дремал на высокой спинке стула хозяина, хотя ушки у него были по-прежнему навострены и временами подергивались. Официальные обеды и ужины с родителями Алик терпеть не мог, но здесь все обстояло совсем по-иному. Ребенком ему не позволялось и слова вымолвить, едва речь за столом заходила о политике. Здесь же он был в центре дискуссии. За столом на 30 персон Алек сидел от мистера Хёрста по правую руку. Тесла сидел по левую, рядом с ним капитан, а дальше по убывающей тянулись офицеры Левиафана. Доктор Барлоу с уязвленным видом сидела на дальнем конце стола с прочими дамами. Одна репортер, остальные киноактрисы. Перед обедом Алеку устроили с ними знакомство под объективами кинокамер. Жужжащим машинам актрисы улыбались как старым друзьям. Дерин, как простому члену экипажа, путь сюда был, разумеется, заказан. На завершающей фазе трапезы мистер Хёрст высказал свои взгляды на войну. Вильсон, разумеется, сплотится со своими британскими друзьями, но не будет протестовать, если Королевский флот блокирует Германию. Но если германские субмарины сделают что-то подобное с Британией, он покажет характер. Алик кивнул. Президент Вильсон, насколько помнится, с юга и дарвинист по воспитанию. «Но он заявляет о своем стремлении к миру», — заметил граф Фольгер. Он сидел напротив старшего офицера Левиафана, достаточно близко для участия в беседе. «Вы ему верите?» «Разумеется, граф. Единственная приличная в этом человеке черта — это то, что он желает мира». Хёрст всадил в свою десерт-ложечку. «Представьте, что будет, если изберут этого ковбоя Рузвельта. Да наши парни будут там уже на завтра!» Алек мельком глянул на капитана Хопса, который с вежливой улыбкой кивал. «Сомнения нет, британцы, если им удастся это как-то обставить, будут рады, чтобы американцы дрались на их стороне». «Эта война рано или поздно втянет в себя весь мир», — сумрачно сказал мистер Тесла. «Вот почему мы должны положить ей конец уже сейчас». «Именно!» — Хёрст от души хлопнул его по спине, вызвав у изобретателя недовольную гримасу. Но хозяин не обратил на это внимания. «Мои кинокамеры, фотоаппараты и газеты будут сопровождать вас на каждом шаге вашего пути. К тому времени, как вы доберетесь до Нью-Йорка, обе стороны получат надежное предупреждение, что пора остановить это безумие». От Алика не укрылось, что улыбка капитана Хопса при упоминании обеих сторон чуть застыла. «Понятно, оружие Тесла против Лондона применимо так же легко, как против Берлина или Вены. Быть может, британцы вынашивают планы насчет того, чтобы этого не произошло?» «Хочется верить, что мир найдет мое изобретение полезным», — просто сказал мистер Тесла, — «и не усмотрит в нем причин для страха». «Во всяком случае, дарвинисты», — прозрачно намекнул капитан Хопс, поднимая бокал, — «за мир!» «За мир!» — возгласил граф Фольгер, и Алик поспешил его поддержать. Тост подхватили все собравшиеся. А когда капитаны шагнули подлить джентльменам еще бренди, Боврель сквозь сон что-то пробормотал. Честно говоря, у Алика были сомнения, что кто-то из американских гостей всерьез переживает о войне за тысячи миль отсюда. «Ну, так давайте поговорим всерьез, капитан», — сказал мистер Хёрст. «Где вы будете делать остановки на пути в Нью-Йорк? У меня есть газеты в Денвере и Уичита. Или вы будете залетать лишь в крупные города, вроде к Чикаго?» «Хм...» — капитан аккуратно вернул свой бокал на стол. «Боюсь, мы не будем останавливаться ни в одном из этих мест. Нам не разрешено». «Левиафан — корабль одной из воюющих держав», — — пояснил Алек. «В нейтральных портах он не может находиться больше суток. Мы просто не можем лететь через вашу страну и останавливаться, где вздумается». «Но в чем тогда смысл рекламной кампании, если вы не останавливаетесь на показательные рауты?» — воскликнул Хёрст. «Это вопрос, отвечать на который вне моей компетенции», — сказал капитан Хоббс. «Мне приказано просто доставить мистера Теслу в Нью-Йорк». Тут подал голос граф Фольгер. «А как вы, интересно, намереваетесь это сделать, не пересекая североамериканские штаты?» «Есть два варианта», — ответил капитан. «Мы планировали идти на север. Канада как-никак часть Британской империи. Но после того, как шторм отнес нас сюда, мы сделали вывод, что проще маршрут через Мексику». Олег нахмурился. Об изменении плана его никто не извещал. «А Мексика разве не нейтральная страна?» Капитан развел ладони. «В Мексике сейчас бушует революция. А раз так, то она вряд ли может подтвердить свой нейтралитет». «Иными словами, она не может вас остановить», – рассудил Тесла. «Политика – искусство возможного», – сказал граф Фольгер. «Но там, по крайней мере, теплее». «Шикарная идея!» – мистер Хёрст махнул слуге, а тот услужливо подскочил зажечь ему сигару. «Полет во имя мира через раздираемую войной страну! Чертовски славная байка!» Все воззрились на мистера Хёрста. Быть может, он шутит? В ходе османского восстания Алек и Дерин решили своего друга Завина, одного из тысяч погибших, а мексиканская революция, надо полагать, куда кровопролитней. Когда воцарилась неловкая пауза, Алек, кашлянув, произнес: «А у меня, знаете, двоюродный дед был однажды императором Мексики». Хёрст уставился на него. «Я думал, ваш двоюродный дед был императором Австрии». «То другой дед», — пояснил Алек. «Я о Фердинанде Максимилиане, младшем брате Франца Иосифа. Правда, в Мексике он продержался 3 года, не больше. Затем его застрелили». «Да что вы! Так, может, вы пролетите над дедушкиной могилой?» — сказал Хёрст, сдувая пепел с сигары. «Сбросите на нее сверху цветы или что-нибудь еще?» «Ну да, возможно». Алек пытался скрыть свое замешательство, опять недоумевая, шутит этот человек или говорит всерьез. «Императорское тело возвратилось в Австралию», — сказал граф Фольгер. «Времена были более цивилизованные». «Все равно эту новость надо как-то осветить». Хёрст повернулся к человеку, сидящему между Аликом и графом Фольгером. «Обязательно сделайте несколько снимков его высочества на мексиканской земле». «Непременно, сэр», — кивнул мистер Фрэнсис, представленный Алику как глава киностудии Хёрста. Вместе с молодой репортершей он должен был лететь на Левиафане до Нью-Йорка. «Мы будем оказывать вам всяческое содействие», — заверил капитан Хоббс, салютуя мистеру Фрэнсису бокалом. «Да что мы все о политике?» — с озорной беспечностью воскликнул мистер Хёрст. «Пора под вечер и развлечься!» По его знаку официанты проворно убрали со стола последние тарелки. Электрические огоньки в люстрах погасли, а стенной гобелен за стеной у Алика неожиданно собрался складками и отъехал в сторону, обнажив пространство, покрытое серебристо-белой тканью. «Это у нас что?» – прошептал Алек на ухо мистеру Фрэнсису. «Сейчас будем смотреть последний шедевр мистера Хёрста. Возможно, одну из лучших кинокартин в истории. Ну, если шедевр, то определенно должно быть интересно», – авансом одобрил Алек, разворачивая стул так, чтобы сидеть лицом к экрану. Отец подобные развлечения у себя в доме запрещал. Под запретом были, понятно, и публичные театры. Сейчас Алек, признаться, с живейшим любопытством предвкушал, что же это будет за зрелище. Вот двое в долгополых белых сюртуках вкатили в зал машину на колесиках, расположив ее напротив стола так, чтобы она была обращена к экрану. В целом машина имела сходство с кинокамерами, неотступно сопровождавшими Алика на протяжении всего дня, но глаз у нее впереди был всего один. Когда машина застрекотала, из этого глаза вырвался помаргивающий луч света, заполнив экран мелькающими темными силуэтами. И вот из них материализовались слова. «Особенности Паулины!» – возвещали чуть подрагивающие белые буквы, державшиеся на экране так долго, что их запросто мог несколько раз прочесть и перечесть любой малолетка. Затем появился помпезный логотип Hearst Pathé Pictures. Луч проектора пробивал висящие над столом слоистые облака сигарного дыма, подобно тому, как пробивает туман прожектор. Наконец, по экрану, как угорелые, заметались актеры и актрисы. В их числе, видимо, и та самая Паулина. Через несколько долгих минут Алек опознал в Паулине актрису, сидящую возле доктора Барлоу. В жизни лицо ее было достаточно приятно, но на мерцающем экране оно каким-то образом преображалось в белолицего призрака с глазами, обмазанными темной косметикой. Метущиеся образы чем-то напоминали театр теней, виденный ими в Стамбуле. Только его черные тени были до филигранности чётки и грациозны, а это мелькание резало глаза суматошно рябью в грязно-серых полутонах с расплывчатыми гранями. И как-то слишком уж живо и одновременно призрачно напоминало реальный мир. Между тем переменчивая игра света решительно заинтриговала проницательных Лори. Проснулся и внимательно смотрел на экран Боврель, не мигая, поблескивали в темноте глаза зверька доктора Барлоу. Экранные персонажи целовались, в нелепивших полосатых жакетах дерганно играли в теннис, махали друг другу руками. Мизансцены примежались надписями, поясняющими ход какого-то нервозного сюжета. Иезуитский шантаж, роковые болезни, изменники-слуги. Словом, все достаточно неприглядно, если бы не сама Паулина, которая каким-то образом пленяла воображение Алика. Она была молодой наследницей, которой по замужеству полагалось несметное состояние, однако она, прежде чем остепениться, хотела еще и повидать мир. Эта наследница немного напоминала Дерин, такая же находчивая и бесстрашная, хотя состояние позволяло ей не маскироваться под мальчишку. По странному совпадению, первым ее приключением был подъем на аэростате, и события разворачивались во многом так, как описывала свой первый день в воздушной службе Дерин. Молодая женщина, уносимая по воле ветра в полном одиночестве, и для своего спасения вынужденная полагаться исключительно на собственную сметку, кусок веревки и несколько мешков балласта. Без намека на панику Паулина выбросила из корзины аэростата якорь и стала спускаться по веревке, а Алек представил себе на ее месте Дерин. Внезапно подергивание изображения, да и вообще все дефекты фильма словно растворились, исчезли как страницы хорошей книги. Вот шар уже летел мимо крутого утеса, и героиня, выпрыгнув прямо на кучу, принялась карабкаться к вершине. К тому моменту, как Паулина повисла на краю обрыва, а ее нареченный во весь опор кинулся спасать ее на шагоходе, сердце у Алика учащенно забилось. И тут вдруг кинокартина остановилась, экран потускнел, а бобины с кинопленкой закрутились, как пущенные на волю заводские игрушки. Нестерпимо ярко брызнул свет оживших электрических люстр. Олег непроизвольно обернулся к мистеру Хёрсту. «Но ведь это же еще не конец, явно. Что же там дальше?» «Вот», — довольно рассмеялся Хёрст. «Это мы и именуем подвесом. Причем по очевидным причинам. В конце каждой части мы оставляем Паулину в крайне опасном положении, то привязанной к рельсам, то во взбесившемся шагоходе. Из-за этого зритель неизменно возвращается, чтобы досмотреть фильмы до конца». Чего мы, безусловно, ему черта с два позволяем. «Подвес!» — фыркнул Боверель. «Ловкий ход!» — кивнул Алек. Хотя на самом деле это казалось ему несколько подловатым. Вот так умышленно заставлять зрителей дожидаться развязки, которая никак не наступает. «Одна из моих наиболее ярких идей!» — похвастался Хёрст. «Можно сказать, совершенно новый способ повествования!» «При этом старый, как тысяча и одна ночь!» буркнул Фольгер. Олег на это усмехнулся, хотя, надо признать, кинокартина обладала неким магнетическим свойством, околдовывая как сказка при свете костра. Или же это была лишь игра воображения? С той поры, как Олег ударился головой, границы между реальностью и вымыслом стали какими-то размытыми. «Однако вам, держу пари, не терпится увидеть на экране себя!» воскликнул Хёрст, компанейски кладя руки на плечи Алику и Тесли. «Своего рода взгляд в будущее», — с улыбкой заметил изобретатель. «Настанет день, когда человек сможет передавать кинокартины беспроводным способом, как это уже получается со звуком». «Явление поистине интригующее», — сказал Алек, даром, что сама идея казалась жутковатой. «Не беспокойтесь, Ваше Величество», — путая титулы, ободрил его мистер Фрэнсис. «Я позабочусь о том, чтобы вы смотрелись прилично. Это моя работа». «Вы меня успокоили». Алику вспомнили собственные фотоснимки, которые он впервые увидел в Нью-Йорк Уорлд. В отличие от какого-нибудь живописного портрета, они были неприятно реалистичны. Его уши на них казались даже больше, чем на самом деле. Любопытно, как эти картины преобразят его черты? Неужели на экране он будет смотреться так же и заполошенно и дерганно, как Паулина вкупе со всеми персонажами? Мысль об этой героине заставила его снова обратиться к мистеру Фрэнсису. А женщины в Америке в самом деле летают на аэростатах. Ну, во всяком случае, желают этого. «Опасности Паулины» – такая популярная фильма, что наши конкуренты сейчас бьются над чем-то похожим под названием «Превратности Елены». А мы в пику уже планируем «Чреватости Ундины». «Как похоже звучит», – подивился Алек. «Ну, а если не считать кинолент, женщины и вправду этим занимаются?» Мистер Фрэнсис пожал плечами. «Надо полагать, вы когда-нибудь слышали о птице Милман?» «Женщины-канатоходцы? Но она-то циркачка», — Алекс вздохнул. «Если на то пошло, Лилит умеет пользоваться персональным воздушным смеем. Но она не циркачка, а революционерка. Я имел в виду, обычные женщины у вас вообще летают?» В разговор вступил граф Фольгер. «Мне кажется, принц Александр хочет спросить, маскируются ли американские женщины под мужчин? Этот вопрос с некоторых пор занимает его чрезвычайно». Алик укоризненно посмотрел на Вильграфа, но мистер Фрэнсис лишь рассмеялся. «Ну, насчет полетов не знаю», — сказал он, — «но штаны они нынче носят повсюду. Я бы сказал, с размахом. А по сообщениям прессы, каждый из 20 водителей и шагоходов — женщина». Он доверительно подался ближе. «Быть может, вы думаете подыскать себе в Америке невесту, ваше высочество? Какую-нибудь воинственную амазонку?» «Увы, это в мои планы не входило», — ответил Алек и, чувствуя настороженность Фольгера, добавил. «А 5% — это кое-что, не правда ли?» «Вы не желаете еще раз представиться мисс Уайт?» — спросил, подмигнув, Фрэнсис. «Она, знаете ли, очень соответствует своему персонажу. Все свои трюки делает без дублера». Алек посмотрел через стол на актрису, играющую Паулину. Помнится, имя у нее было какое-то неестественное. Pearl White. Сейчас она увлеченно беседовала с доктором Барлоу и ее Лори. И о чем они втроем могут так самозабвенно беседовать? «А что, тема вполне достойная новостей», — заметил мистер Фрэнсис. «Старлетка и принц». «Старлетка», — сказал Боврель, соскальзывая со спинки стула Алику на плечо. «Спасибо, но не стоит», — уклонился Алек. «Разговор с нею сейчас может лишить меня иллюзии». «Очень мудро, ваше ясновельможное высочество», — глубокомысленно кивнул Фольгер. «Лучше не смешивать воображаемое с реальностью. На данный момент дела в мире слишком серьезные».